кто и как осуществлял руководство партией и страной. Так кто же осуществлял руководство 20 миллионами коммунистов и 300-миллионным государством? Почти 7 десятилетий эту функцию по существу исполняли секретариат и политбюро ЦК. Именно они определяли внешнюю и внутреннюю политику страны. Через Совет министров СССР, министерства, через местные партийные и советские органы управляли народным хозяйством, непосредственно руководили всей идеологической сферой общества. Не без их участия стало возможно превращение СССР в великую державу, и в то же время допущены те ошибки, подчас трагические, за которые приходилось расплачиваться народу. О деятельности этих органов я хочу рассказать подробнее, так как в силу сложившихся служебных обстоятельств мне больше всего знакома именно работа Политбюро и секретариата ЦК, организацией которой занимался общий отдел и прежде всего его руководитель.